кроме Игоря, которому Алиса от возбуждения и интереса к жизни, так забурлившего в ней, устроила ночь любви. Игорь всегда пытался понять Алисины приливы желания, но понять не мог и относил все насчет женской непредсказуемости. Алиса, хоть и была утомлена, принялась составлять план сведения Сандрика с Лиской, в том, конечно, случае, если Сандрик понравится самой Алисе. Убивалась сотня зайцев. И главный заяц, Лиска, будет пристроена, не будет раздражать, успокоится. И, что не менее важно, Инна как бы останется одна, без довеска. И с ней справиться можно будет даже формально легче. Естественно, если Алик и Наташа... Тут Алиса все-таки решила спать, потому что этот вариант она просчитать не могла. И что-то ей говорило, что вариант зыбкий и пахнет лажей. Но вот именно об этом она и не хотела думать. Лиска тоже не могла заснуть от возбуждения. Но ее возбуждение, хотя и имело конкретную сексуальную окраску, в основном было завязано на дальнейших интригах. Она утра не могла дождаться, чтобы найти эту балбесину Катерину и вытрясти из нее все, что можно. И тем более, что завтра должен приехать этот знаменитый Сандрик. Она перекинулась на одежки. Что ей надеть? Перебрала в уме все и остановилась на бархатных джинсах и белой простой рубахе. Ну, прямо скажем, не очень-то простой, от Диора. А на ноги она наденет мятые кожаные ботиночки на тонюсенькой подошве с белыми носками поверх. А волосы расчешет и закалывать не будет. Хотя волосы свои кучерявые она не терпела. Куда лучше гладкие и бледные. Но все говорили, что у нее шикарная грива. И потому она решила ее показать, раз другим нравится. И легкий макияж. Она знала, что к ее зеленым глазам идут коричневые и золотые тона. Вот всем этим она утром и займется. Скорее уж наступило бы это утро. А часы шли, как назло, медленно. Всего 4. И стрелки придется еще много пробежать, пока наступят хотя бы приличные 7 часов утра. Светлана ворочалась в постели, даже не надеясь на сон. Завтра приедет Сандрик, совсем скоро Наташа, и для нее, Светланы, начнутся мучения. Она себя не переделает. Будет за всем и всеми следить, анализировать. Все, конечно, будет не так, как она хочет. Отловит чей-нибудь не тот взгляд, и этого ей хватит еще на одну бессонную ночь. Но и не быть она здесь не может. Все же чему-то сможет помешать, что-то подтолкнуть. И... кажется, Алиса ее сторонница. Что-то она по поводу Сандрика задумала. И тут вдруг Светлана просветилась среди темной ночи. Алиса хочет обженихать Сандрика и Лиску. Господи, как она сразу не поняла. Тогда у Алисы развязаны руки насчет Алика, Наташи, Инны. Ушко надо держать востро. Инна показалась ей на этот раз флегматичной и равнодушной к Алику. Впрочем, как и он к ней. Так что, может, все и уладится? И цыган вовсе не Инкин папка.